Глава 7. Оглядываясь назад, я понимаю, что во мне всегда горел огонек. Я мечтаю, чтобы ветер переменился. Кристина Перри. Burning Gold. Яна. Осень. 2014. Лондон. Через 2 часа после приезда полиции. Под барабанящий по асфальту дождь, я вышла из канцелярского магазинчика. Не открывая зонт и будто назло непогоде, я подставила лицо каплям, пока бежала до машины. Ссадина щипала. В теплом салоне я откинулась на спинку водительского кресла и провела ладонью по лицу, стирая воду. Мокрые волосы прилипли к щекам, а туфли... Я рассмотрела их в тусклом свете. Безвозвратно испорчены. Жаль. Мои любимые черные лодочки от Dior. Я рассмеялась, и корочка на губе треснула, послав вспышку боли. В уголках глаз показались предательские слезы. Как это глупо. Думать сейчас о туфлях, пусть и любимых. Я скинула обувь и согнула ноги в коленях. Достала из пальто телефон, увидела 10 пропущенных вызовов и пару возмущенных СМС от Эрики. Ей сложно было поверить, что лучший друг не идеальный мужчина, а сумасшедший игроман. К сожалению, я тоже поняла это не сразу. Грустная улыбка тронула губы, и кожа вновь треснула, будто напоминая. Доминик вмазал мне кулаком, и обручальное кольцо на его безымянном пальце оставило эту отметину. Любовь, боль, ирония, но абсолютно не смешно. Я смахнула неотвеченные звонки и нажала на голосовую почту. «Мисс Воронцова, вынуждены сообщить, что на вашем счету не осталось средств. Вы можете обратиться в российское посольство или связаться с близкими для получения материальной помощи. С нашей стороны гарантируем вам безопасность и проживание на время судебного процесса и бракоразводного процесса. Нас уведомили, что вы планируете покинуть Англию, и в вашем случае вы имеете право на дистанционное расторжение брака. Но мы настоятельно рекомендуем вам остаться в Лондоне и выступить на суде». Я не дослушала и выключила сообщение, едва не разбив телефон о пол автомобиля. «Имею право. Надо же. Я на что-то имею право». Странно осознавать простую истину спустя 2 года контроля, которого я, оказывается, не замечала. Или не хотела замечать. Жизнь казалась мне идеальной картинкой. Я бросила телефон на пассажирское сиденье. Нет, не могу остаться. Воздух словно отравлен, и каждый миллиметр города напоминает, какой глупой и наивной я была. Все хорошее, что произошло в Англии, рассеялось в пыль. Вцепившись в руль, я собиралась ехать прочь, но едва рассмотрела улицу. Дождь или слезы размыли лобовое стекло. Мне надо в Москву. Как можно скорее. Я нажала на кнопку, чтобы дворники очистили стекло, но они не могли справиться с непогодой и слишком медленно ездили по стеклу. Тогда я нажала на кнопку снова и снова и снова, пока не заболел палец, и я не поняла. Бесполезно. Придется ждать, пока дождь утихнет. Я прислонила ладонь к горлу и сосредоточилась на том, как дыхание поднимается из легких, вырывается наружу. И как воздух, зараженный моим бессилием, загоняется обратно. Я задыхалась, словно в клетке, а не в салоне автомобиля. Но внезапно осознала, что давно заперта на ключ. С первой минуты. Секунды знакомства с Домиником. Его глаза нашли мои. В тот миг показалось, что мы созданы друг для друга. Мой английский принц. Капли били по лобовому стеклу, мешали сосредоточиться. Наверняка в Москве также дождливо, но там я на своей территории, в безопасности. Я уставилась на запястье, все еще красное, все еще в синяках. Буду ли я когда-нибудь в безопасности? Чем закончится суд? Его посадят за решетку, я верю. Но Доминик столько отнял у меня. На вашем счету не осталось средств. Стучало в висках. Все, что оставили родители, все, ради чего они работали, Все кануло в небытие. Было проиграно в рулетку. Красное, черное, красное, черное, красное, черное. Сквозь дымку отчаяния пробилась слабая, истеричная радость. У меня осталась недвижимость в Москве, небольшой счет на крайний случай и жизнь. У кошки теперь их 8. Мысль о том, что у меня есть хоть какие-то средства, уменьшила панику. Что ж, случай действительно крайний. Суммы хватит на пару месяцев, и уверена, я бы тоже ее потратила, если бы осталась с Домиником. Если бы он попросил меня снова дать ему немного денег. Если бы не совершил непоправимое. От собственной глупости хотелось рыдать. Мне всегда казалось, что я сильная. Из обеспеченной полной семьи, ни в чем не нуждалась, ни в ком не растворялась. Но встретила его. Зима, 2013, Лондон. В Лондоне дождливо и зимой. Что за стереотипы? Налейте мне чая, я иду к королеве. Перепрыгивая через лужи, я пыталась найти что-то хорошее в унылом городе. Депрессивный Питер и то лучше. Романтизация Англии слишком переоценена. Надо было выбрать Париж. «О, прошу прощения!» На пешеходном переходе я столкнулась с высоким, плечистым блондином. Он смотрел на меня сквозь волнистую челку и улыбался. Обаятельно, харизматично. Напоминал принца из сказок. Я отмахнулась. Какая банальность встретиться на улице и влюбиться. «Здоровье королеве, что у меня или у вас в руках не было кофе», добавил блондин, когда мы перешли дорогу. Это что-то вроде «слава богу» на местном диалекте. «Обидно было бы». Он указал на свой дорогой темный костюм и следом на мое платье. Я проследила за его насмешливым взглядом и не сразу поняла, почему на розовой ткани больше не появляются новые уродливые пятна. Когда подняла голову, то осознала, незнакомец держал зонт над моей головой. «Какой джентльмен!» «Предусмотрительный. Не то что я. Месяц в Лондоне, а зонт забываю. Ну, зонт просто-напросто не влезает в мой клатч». Я слабо улыбнулась. Ему удалось немного развеселить меня. Словно мне опять нравится флиртовать и смеяться. Осознав это, я отшатнулась. «Нет, нельзя веселиться. Не имею права веселиться после того, что произошло в Москве. Предлагаю переждать непогоду в кофейне», — сказал блондин, указав на дверь Старбакса. «Пусть кофе не оказался на нашей одежде, он все равно может стать отличным поводом для знакомства». Я снова улыбнулась уголками губ. Слегка. Неосознанно. Мне следовало отказаться идти своей дорогой на собеседование, между прочим, но рядом с ним я испытала искорку благодарности. Он позволил мне забыть о прошлом. Он переключил мое внимание и, будучи сна, очаровал. Вцепившись в будоражащее состояние, вцепившись мысленно в него, я согласилась. Разве может быть что-то плохое в чашечке кофе? Тем более, он правда напоминал мне принца из сказок. Мой английский принц. Мой Доминик Картер. Мой будущий муж. Осень, 2014, Лондон. Через 2 часа после приезда полиции. «Мой кошмар», — добавила я, развеивая дымку. Доминик будто знал, как со мной обращаться. Что сказать, как посмотреть? Разбитая 19-летняя иностранка бежала от боли и нуждалась в спасении. Вот кем я была. Но в тот момент я думала, что сильная и смелая. У меня все под контролем. И я нырнула в водоворот чувств. Влюбилась, доверилась, растворилась. Я так боялась вернуться в Москву, где все напоминало об утрате. Теперь я понимаю, что просто боялась остаться одна. Новые воспоминания, реальные, незатуманенные дымкой его чар, приходили вспышками. На пустой улице незнакомого района я пыталась упорядочить разрозненные эмоции. Я впервые смотрела на наш брак не через розовые очки, а через лупу. Его предложение отвечать за бюджет оказалось желанием контролировать мои финансы. Его идея пожениться, привязать к себе, лишить права голоса, доказать свою власть. Я застонала, прикрыв глаза. Словно перенеслась в те дни. «Отпусти, мне больно». Доминик огляделся, но люди на банкете всегда заняты своими делами. Они и не заметили, что муж до синяков сжимает локоть своей жены. Или привыкли к подобным сценам. Со стороны мы выглядели как типичные богачи. Она капризничает, он пытается ее успокоить. «Прошу, давай уйдем». Голос не слушался, дрожь сотрясала все тело. Я попыталась воззвать к здравому смыслу мужа. «Доминик, ты проиграл 200 фунтов, остановись!» Он наклонился, окутав меня ароматом терпкого одеколона. «Я отыграюсь», — сказал уверенно. «Я всегда отыгрываюсь». Прежде чем успела возразить, он провел ладонью по моей щеке. Нежный жест контрастировал с тем, что он до сих пор сжимал мой локоть. Я растерялась. Нет, он все-таки злился. На острой челюсти ходили желваки, а на запястье той руки, которой он удерживал меня, вздулась вена. Вдруг очередной контраст — его спокойный ласковый голос. «Ты должна мне, Яна. Ты в моем доме, в моей стране. Мы женаты. Ты дала клятву. Или планируешь бросить меня? Вернуться в Россию?» Опереживал фактами. «Бросить? Вернуться в Россию?» Мои внутренности сковал лед, когда я представила, что останусь без него. «Не могу. Не хочу». Слабо кивнула. «Нам ведь хорошо вместе. Что же это я...» Вспылила. Для Доминика игра в рулетку — не просто способ заработка, а смысл жизни. Он широко улыбнулся, когда увидел в моих глазах понимание и, наверное, покорность. Отпустил мой локоть так легко, словно и не держал вовсе. Может, показалось? Он приподнял пальцами мой подбородок и поцеловал так, что подогнулись колени. Страстно. Неистово. С любовью. Возможно, он любил меня. Но деньги и власть любил больше. Теперь, только теперь, оказавшись на волосок от смерти, я это поняла. А в то время я отдавала ему все: деньги, время, себя. Чем Доминик мне отплатил? Я дотронулась до лица. Скулы все еще были опухшими. Чем он всегда мне платил? 2 года манипуляций, которых я не видела. 2 года изощренных тепло-холодно. Идеальный муж. Непредсказуемый тиран. Рядом не было никого, кто сказал бы, что его поведение неправильно. Жестокие слова и насилие, казалось бы, случайное, снова не в духе. Снова проиграл. Снова расстроен. Я знала женщин, что терпят подобные отношения годами. И я бы терпела. Не выкрути он мой инстинкт самосохранения на максимум сегодня ночью. Откинувшись на спинку водительского кресла, я прикрыла глаза. Хотелось покинуть арендованную машину и собственное тело. Настолько глупой и использованной я себе казалась. Жалкая. Нет, хватит. Он не стоит ни одной моей мысли. Ни один мужчина не стоит. Я уже позабыла о пакете из канцелярского магазина. Пошуршав, достала тетрадь и ручку. Включила обогрев салона. И под методичный стук дождя протерла лицо салфеткой. На белой ткани осталась тушь и тональный крем. Я рискнула посмотреть в зеркало и едва себя узнала. «Вам следовало бы остаться на ночь в больнице», — мелькнули в сознании слова констебля. «Тот милый рыжий парень». Наверное, моя история заставила его вмиг повзрослеть, а также понять, какой сложный путь он выбрал. Круговорот насилия в природе также очевиден, как и фотосинтез. Резко отвернув зеркало заднего вида, я едва его не оторвала. Не могу смотреть на свою внешность. Надеюсь, когда-нибудь смогу. А вот на мужчин без ненависти. Очень вряд ли. Я открыла первую страницу тетради в клеточку. Чистый лист. Мой чистый лист. Дышать невыносимо тяжело. Кислород в салоне будто исчез, и я поспешно открыла окно, впуская свежий воздух. Лицо обдало прохладой и колючими каплями дождя. Ощутив прилив сил, я поднесла ручку к бумаге. «Я, Воронцова Яна», начала выводить на листе русские буквы. «Пишу не предсмертную записку, не письмо», погрызла кончик черной ручки. Вновь вернуться к родному языку не только в мыслях оказалось приятно. Вернуть хоть что-то. Наверное, можно назвать это сообщение письмом. Хорошо. Я пишу письмо самой себе. Многие люди в один миг решают изменить свою жизнь. Я начинаю новую жизнь прямо сейчас. Среди покупок нашлись два маркера — красный и зеленый. Наверное, продавец положил их в подарок. Открыв колпачок, я написала зеленым цветом цифру 1 и вновь взяла черную ручку. Первая. Точка. Бежать из Лондона и никогда не возвращаться. Никогда. Я подчеркнула красным. Второе. Точка. Забыть Доминика и мою жизнь здесь. Подчеркнула забыть. Третье. Точка. Строить карьеру и не искать отношений. Строить и не искать. Подчеркнула так сильно, что едва не порвала лист. Я вновь потянулась к сумке. Пачка дорогих сигарет, зажигалка. Прикурив, выпустила из легких дым. Его тут же унес ветер. Сердце билось неровно. Мне было страшно. Я предвкушала, надеялась. Докурив, я угомонила сердце. Отныне оно лишь качает кровь. Я продолжила. Тут будет список. Правила моей новой реальности. Дорогая Яна, придерживайся их, и все будет в порядке. Больше никто не причинит тебе боль. Я твоя. Я не позволю ни одному ублюдку подвергнуть сомнениям твой выбор. Запомни раз и навсегда. Мужчины — скоты. В твоей жизни для них места нет. Первая точка «не влюбляйся», подчеркнула. Второе, точка, не доверяй, вновь подчеркнула. Третье, точка, не мечтай, также. И все будет хорошо. Родители верили, что я добьюсь высот. Они вкладывали все силы, все время и все средства в мое образование. Я не могла их подвести. Почти подвела, едва не разрушив свое будущее. До боли в челюсти я стиснула зубы, вырвала пару листов из конца тетради и смяла, вкладывая злость и ненависть в простые механические действия. Думала, что смогу отпустить эмоции, жить дальше. Но, поселившись внутри, злость и ненависть остались. Выжгли хорошее и не посеяли ничего. Оставили безмолвную землю. На ней не зацветут растения, не вырастут плоды. Родители верили, что я добьюсь высот. И я сделаю все, чтобы они мной гордились. Телефон вновь вибрировал. «Он очнулся», — написала Эрика. Я через экран ощутила ее радость и облегчение. Часть меня, та, что любила Доминика, обрадовалась также. Наверное, мне следовало радоваться и за свое будущее. С моим бывшим мужем все будет нормально, не считая справедливого возмездия за его действия. А со мной? Наверное, тоже все будет хорошо. Я исключила любые возможные покушения на мое спокойствие. Правила меня защитят. В темном небе сверкнула луна, и дождь словно по волшебству прекратился. Я вздрогнула. Слишком тихо. Будто я наедине со своими страхами, и никто мне не поможет. Но я откинула любые эмоции. Им нет места в новой реальности. Мне не нужна ничья помощь. Больше не нужна. Я вытерла испачканные чернилами пальцы о салфетку и убрала тетрадь в сумку. А смахнув сообщение Эрике, занялась тем, что было действительно важно. Купила билет до Москвы. «Прощай», — сказала городу, Доминику, прошлому. И нажала на газ. Осень. 2016. Москва. Я долго смотрела на исписанные тетрадные листы. Смятение, которое я испытывала, возвращаясь мыслями в Лондон, сегодня сменилось улыбкой. Я рассмеялась и секунду прислушивалась. Смех давно не звучал в стенах моей спальни. А все потому, что случилось непредвиденное. Константин за пару встреч поставил под сомнение отточенные правила. Он — угроза моему спокойствию. Я закрыла тетрадь и отнесла ее обратно в комод. Идея встретиться со свободолюбивым художником, пойти с ним на свидание, уже не казалась замечательной. Обед вдвоем, вечер неизвестно где. Да, похоже на свидание. И на те сложности, которых нам бы следовало избегать. Мне следовало избегать. Я нахмурилась. Придумала не весь что, но крутилась. Просто встреча, не более. Ветерок из открытого окна погладил щеку, и я вспомнила поцелуй на мосту. А для Кости? Для Кости это тоже просто встреча. Я нахмурилась сильнее, порываясь отменить обед. Страх сковал легкие. Все же трудно отделаться от сравнений нового знакомого с бывшим мужем. Я совсем не знаю Константина Коэна. Вдруг он вспыльчив, мастер манипуляций, извращенец, в конце концов. Ему легко удалось убедить меня закричать в парке немыслимый бред. Да, это другое. Да, мне стало легче отпустить ситуацию с работой, но Доминик тоже производил хорошее впечатление. Логичные доводы разбивались о приятное тепло. Стоило мне представить, что я вновь увижу Константина. С ним мне спокойно. Словно он меня понимает. До встречи осталось несколько часов, и мне следовало принять решение. Либо я выбираю заманчивую неизвестность, либо блокирую номер Кости и существую как раньше. Найду новую работу. Вновь буду следовать правилам. Телефон пиликнул, оповещая о входящем СМС. «Как дела, Янка?» Я улыбнулась. «Ваня, спросите его мнение». Я настрочила ответ. «Все в порядке, но есть дилемма. Моя жизнь на пути к тому, чтобы измениться к лучшему, но я боюсь. Боюсь перемен. Что мне делать?» Ответ пришел через минуту. «Не бояться. Ты достойна лучшего, помни это. А еще ты всегда можешь послать к чертям свою новую жизнь и начать другую, новую жизнь. Если красавчик без имени тебя обидит, будет иметь дело со мной». Ха-ха-ха. Ну, Ваня, всегда знает, какие слова подобрать. У меня две подруги, а я выбрала поговорить о личной жизни с другом детства. Не знаю, расскажу ли Насте и Карине про Костю. И вовсе не потому, что не доверяю им. Просто не хотелось видеть плохо скрытое разочарование на их лицах, когда мы с Костей выполним свои части сделки и навсегда разойдемся. О, бедная Яна опять осталась одна. Подруги слишком сильно любили все романтизировать, даже там, где понятие романтика совсем неуместно. Ваня же всегда был на моей стороне. Я вновь поблагодарила судьбу за хорошего друга и пожурила себя за то, что, вернувшись, закрылась и от него. Спасибо, Солнцев. Терпишь меня, дурочку. Кстати, вот номер Насти. Она любит настойчивых парней. Следующим сообщением я скинула номер, не испытывая никаких угрызений совести. Побуду феей крестной и уверена, скоро погуляю на их свадьбе. В ответ получила эмоциональное голосовое. Ваня охарактеризовал свои вопли победными криками самца. Я расхохоталась и встала с кровати. Все-таки попробую. Рискну изменить свою жизнь. Ведь ничего не теряю, а могу сделать доброе дело. Константин Коэн снова начнет рисовать. Такая радость для мира искусства. После душа я выпила кофе, накрасилась и озадаченно осмотрела свой гардероб. «Оденься завтра удобно», — попросил Костя. «Легко сказать. А мне гадай, как выглядит мир Константина Коэна и что в его понимании удобно». Дальнейшие действия напоминали кадры из комедийного фильма. Героиня примеряла и откидывала кофты, футболки, джинсы, платья. Крутилась перед зеркалом и недовольно морщила нос. «Откуда у меня столько вещей?» Я давно жила по распорядку офис-дом, предпочитая деловой стиль, а в редкие попытки подруг вытащить меня в люди надевала бесформенные свитера и джинсы. Я заглянула вглубь шкафа. Там пылились вещи, которые я несколько лет не надевала. Мне самой сложно поверить, но пару лет назад у меня стоял диагноз шопоголик тяжелой стадии. Поставил диагноз, конечно же, Ваня. Но после приезда из Лондона мне не хотелось быть заметной. Яркая, открытая, брендовая одежда отправилась в благотворительные фонды, секонд-хенды и на полки подруг, уступив место деловым костюмам, мешковатым кофтам, строгим брюкам. Из клубов и баров я сменила курс на университет, окончила последний курс. И вовсе не из-за любви к учебе. Мне нужна была максимальная нагрузка, чтобы не оставалось времени ни на что другое, особенно на болезненные воспоминания. А после окончания учебы Ваня устроил меня в рекламную фирму. Я боялась вновь остаться без средств и много работала, но вскоре заметила, что и тратить-то не на что, поэтому деньги копились на личном счете. Загруженность по максимуму, отсутствие романтики и путешествий, стабильность. А радость? Никакой. Все, как я планировала. И вдруг на мосту знакомство с Константином. Безрассудным, амбициозным художником. Все мои карьерные успехи полетели к чертям, будущее размыто, но я будто освободилась от оков. Странно, нелогично. Вдохновляет. Я включила песни Милен Фармер и сосредоточилась на поисках подходящей одежды. Милен Фармер. Французская певица, композитор, актриса и поэтесса. Ладно, каюсь. Со многими вещами я не смогла расстаться. Взгляд задержался на фиолетовой кожаной куртке. Косуха выбивалась из ряда строгих блузок и мягких свитеров. Увидев куртку, я моментально влюбилась. Из-за нашивок на воротнике, из-за косой молнии, из-за цвета. И сейчас сразу ее схватила. То, что нужно. Куртка вписывается в стиль Кости. Необычный крой кричит о протесте. Нашивки прибавляют образу неординарности, а цвет привлекает внимание. Думаю, Коэн оценит. Губы дрогнули в улыбке. Я вспомнила, как кожанка попала в мой шкаф. Много лет назад, когда я училась в школе, фиолетовую куртку мне подарила девушка с прозвищем «Русалочка». Ее звали Ари. Осень, 2010, Москва. «Подожди!» Она обернулась. В карих глазах смирение и немного грусти. Я снова окликнула ее. «Ари!» Давно прозвенел звонок. Мы стояли в пустом коридоре. Я опоздала, а одиннадцатиклассница Арина Тэшер идти на урок, вероятно, не собиралась. Отсылка к другой книге автора «Виноградные грезы». Она бежала к лестнице, но, заметив, что не одна, сняла с плеч фиолетовую кожаную куртку и вручила мне. Девочке из 9 А, с которой не то чтобы дружила. И я застыла, позабыв про химию и вредную учительницу. «Ари, ты не собираешься умирать, правда?» Она посмотрела на свою куртку. Я вытянула руку, чтобы вернуть вещь, но ответом мне было молчание и хмурый прищур. Словно внутри Ари разразилась война противоречий. Она мягко улыбнулась. «Прощалась?» Я прислонила ладонь ко рту, сдерживая всхлип. Самоубийцы раздают вещи, когда решаются покинуть этот мир. Подобное я видела в сериалах, читала об этом в книгах и всерьез испугалась. «Как же так?» «Нет?» Несколько секунд спустя ответила Ари. «Умирать я точно не собираюсь. Это ведь твоя любимая куртка. Зачем ты ее отдаешь?» Я крепко сжала рукав. Дорогой материал скользил сквозь пальцы. «Мои родители не бедные и баловали меня». Но у Арины Тэшер было все: самый новый телефон, самые лучшие бренды. Ей завидовали, но Ари абсолютно плевать. Она вновь подтвердила сей факт. «Это всего лишь вещь», — усмехнулась. «Пусть куртка напоминает обо мне, о девочке, которая перестала бояться. Прощай, Яна». Ари спустилась по лестнице. Я побежала следом и с приоткрытым ртом наблюдала, как она перекинулась парой слов с охранником, открыла дверь, вышла на крыльцо. В школу Арина Тешер больше не вернулась. Ходили слухи, что родители увезли ее в Европу, чтобы дочь училась в элитном закрытом университете. Флаундер и другие ребята пытались разыскать подругу, но Ари исчезла. Она перестала вести социальные сети, никогда не отвечала на звонки и сообщения. В интернете я видела девчонку, безумно похожую на Ари. Она встречалась с вокалистом американской рок-группы Grape Dreams. Но вряд ли отец Арины позволил бы ей подобное поведение. Несколько месяцев не смолкали слухи. Что же случилось с Ариной Тешер? Где она? Жива? Счастлива? Особо любопытные вели расследования. По-любительски играли в детективов. Например, пробовали связаться с группой Grape Dreams и доставали учителей, но никто не воспринимал всерьез любопытных школьников. Все взрослые были уверены, если бы что-то случилось, бизнесмен Александр Тешер поднял бы на уши весь город. Или весь мир. Это оказался главный аргумент, разбивающий все жуткие теории. И со временем появились новые сплетни, новые интриги, новые инфоповоды. Ари стала очередной городской легендой, нерешенной загадкой. Едва ли более интересной, чем ХЗБ. Ховринская заброшенная больница. Все в школе забыли богатую девочку, чьи причуды привели к тому, что она исчезла. Возможно, навсегда. Осень, 2016, Москва. Я никогда не забывала Ари. Сложно назвать наше общение дружбой, но Ари относилась ко мне тепло. Я вспомнила ее смелость, когда приняла сложное решение поставить свою безопасность выше страха остаться одной. Я ушла от Доминика. Бежать не стыдно, если иного выхода нет. Или, в случае Ари, побег был прихотью. Или побега не было вовсе, и она уехала учиться в Европу. Мне не удалось разгадать эту тайну. Я познакомилась с Ариной, когда влюбилась в ее друга, музыканта Рому. Он просил называть его Флаундер. Ари помогла мне влиться в компанию, научила краситься, модно одеваться и танцевать. Роме я, малолетка, так и не стала интересна. Думаю, он был влюблен в Ари, поэтому долго искал ее. Но то дело минувших дней. Я всегда буду благодарна за доброту, что она подарила мне. Надеюсь, у русалочки все сложилось. Я повертела куртку. Пусть напоминает обо мне. О девочке, которая перестала бояться. Мне тоже пора перестать бояться. Ради Ари, ради Константина, ради себя. Магазины. Как я жила без вас. Серьезно. Настроение подлетело до небес, стоило вновь окунуться в мир шопинга. Примерять стильные вещи, заходить в любимые бутики, не бояться быть заметной, не смотреть на цену, а просто наслаждаться. Константин Коэн, что вы со мной творите? Из своего шкафа я подобрала к куртке свободную белую майку и зауженные черные джинсы. Вдруг я поняла, не хватает подходящей обуви. Думала недолго, схватила ключи и направилась в торговый центр. Кого-то шопинг утомляет, а я заряжаю выбором новых вещей свою энергетическую батарейку. В обувном быстро нашлись ботильоны на каблуках, а к образу я подобрала бижутерию, длинную серебряную цепочку и заколку-бабочку. Я спешила, сверяясь с часами на запястье. Предложив Косте пойти в мою любимую кофейню, я думала, что смена локации на знакомое место придаст мне уверенности. Но каждый шаг давался труднее предыдущего. Невозможно за пару дней изменить внутренние установки. Предстоит много внутренней работы, если я всерьез нацелена на успех. А сейчас перепрыгивала трещинки на асфальте и боролась с тревогой. О чем говорить? Как себя вести? Куда мы пойдем после обеда? Как ко мне относится Костя? Мне обнять его при встрече? Позволить поцеловать в щеку? Это по-дружески? Это нормально? Я пришла вовремя, успокоив внутреннего перфекциониста, и осмотрелась. В кофейне было тепло, и я расстегнула куртку, параллельно изучая зал. Вдруг Костя вообще не пришел. Мысль неприятно кольнула в солнечное сплетение. поэтому я не смогла скрыть радость, когда увидела Константина за дальним столом. Он барабанил пальцами по деревянной поверхности и смотрел в окно. Костя побрился, и я вновь могла любоваться его острыми скулами. Волосы Коин попытался зачесать назад, но непослушные волнистые пряди выбились по бокам и упали на полуприкрытые веки. Костя в задумчивости дотронулся указательным пальцем до губ, и я прикусила свою. Его губы. В прошлую встречу он едва меня не поцеловал. Надо было согласиться. Я тряхнула головой, прогоняя наваждение и слегка растрепав прическу. Фантазия слишком ясно показала, как бы мне понравился этот поцелуй. Поправив на плече сумку, я подошла к нужному столику. «Привет, Костя». Он повернулся в мою сторону и уже привычно улыбнулся левым уголком губ. Вдруг Коэн нахмурил широкие брови. Пробубнил что-то и добавил громче. «Привет». «Что-то не так?» Я отступила. «Неподходящий наряд? Зря надела каблуки? Кофейня ему не нравится?» «Всё в порядке», — поспешил заверить он, встал и отодвинул для меня стул. «Новый распорядок дня влияет. А ты пунктуальна. Честно говоря, не удивлен. Протараторил он, явно смущаясь, и сел на свое место. Взъерошил волосы и снял пальто, под которым оказалась белая футболка с принтом. Поле для игры в морской бой. Ему шло. Бунтарь, студент, творческая личность. «Что закажем?» Кивком поприветствовав официанта, Костя открыл меню. «Я не разбираюсь, давно не был в подобных кофейнях». Он будто стыдился своего прошлого, богатого и успешного, полного перспектив и роскоши. Я усмехнулась. Отлично его понимаю, ведь также стеснялась говорить о былых успехах. Учеба в Лондоне, работа в престижной фирме. Все, оказывается, не имело смысла. Откинув грустные мысли, я честно призналась. Навернула бы сейчас домашнего борща или съела солянку. Пусть знает, что я тоже простая, обычная, такая же, как и он. На мои слова Костя сказал: «Я добавляю в твой список окрошку». Вот так-то. Утонченная городская леди и современный художник любит славянскую кухню, а не лягушачьи лапки или фуагра. Но в кофейне тихо и спокойно, поэтому мы остались, заказали по тарелке пасты и непринужденно болтали. Костя не обделил вниманием мою кожаную куртку, одобрительно кивнул, мол, я угадала, что он имел в виду. Когда пришло время десерта, блинчиков с вареньем не оказалось, пришлось заказать чизкейк. Я осмелилась затронуть интересную мне тему. «Бросить все? Смело? Зачем ты вернулся в Москву? Искать свободу?» Я мало понимала идеологию свободы, но стремилась понять, словно и само понятие, и Костя — мой долгожданный спасательный круг. Коэн поставил чашку с кофе на стол. «Нет», — ответил и помотал головой. «Я ничего не ищу и ничего не боюсь. Я нашел свободу. Дело оказалось вовсе не в городе». Поймав мой взгляд, он пояснил. «В людях, Яна. Дело в людях. Они одинаковы везде, но влияют на нас по-разному. Сегодня, например, я узнал забавную теорию о том, что где-то в мире существуют частички души». Костя беззлобно усмехнулся. «Я подумал, вдруг ты и есть моя частичка. Поэтому и вдохновила на творчество». Он замолчал, вероятно, заметив, как я побледнела. Кровь со щек устремилась в голову, вызвав головокружение. «Эта теория...» Я встретила Константина в тот же вечер, познакомилась с ним, поверила ему. Даже если теория и придумана шарлатаном, я не могла отрицать, что мысль «не все потеряно» все же проникла в мою голову и в мое сердце, когда я узнала, существуют люди, предначертанные мне судьбой. Костя, похоже, испытал подобное, узнав о теории частиц. Испытал надежду. «Итак», — он прокашлялся, «не стоит приплетать географические местности к понятию «свобода» или бесцельно бежать в попытках спрятаться от самого себя, как делал я. Свобода, она внутри. Пусть мне неуютно в Москве, к свободе это не имеет никакого отношения. Я понимающе кивнула, и Костя замолчал, чтобы доесть чизкейк. Он облизал ложку, весьма сексуально, черт возьми, и спросил: «Могу...» Он достал из пальто блокнот. «Могу начать?» «О!» Я дернула плечами. «Конечно. Что мне делать?» Константин просиял. Его зеленые глаза напоминали изумруды, у которых зажгли спичку. Они вспыхнули огнем вдохновения. «Ничего не надо делать, Яна. Занимайся своими делами. И в телефон могу поиграть?» «Ты играешь в мобильные игры?» Его бровь приподнялась вверх, следом за уголком губ. «В какую-нибудь веселую ферму?» Щеки начало печь. «Нет, я предпочитаю судоку». «Понятно». Костя открыл блокнот. «Ты королева цифр, точно». «Наверное, мне следует принять это за комплимент?» Коэн усмехнулся, листая страницы. Я покраснела сильнее. Почему разговор звучал как типичнейший флирт? Еще звучал так легко, так правильно. Я помотала головой. Чтобы отвлечься, тоже посмотрела в блокнот Константина. Художник листал быстро, и я видела отдельные элементы. От меня не скрылось, что с каждой страницей линии становились хаотичнее, а рисунки непонятнее. Но, возможно, он решил поменять технику. Мне, далеко от искусства, и кляксы показались бы шедевром. «Закажи чайник зеленого чая», — попросил Костя. «Когда я рисую, то забываю обо всем, а тебе наверняка захочется пить. Если нужно отойти, махни ладонью. Я настолько погружаюсь в процесс, что могу тебя не услышать». Чайник принесли быстро, и я поблагодарила Костю за идею. Теперь мне было чем заняться. Я налила полную кружку и рассматривала чинки на дне. Не смущалась и не смущала Творца. Минут через 10 под влиянием любопытства решилась поднять взгляд. Костя не замечал ничего вокруг. Склонившись над блокнотом, он создавал плавные линии и меткие штрихи. Карандаш будто обладал магией. Но волшебство творил Костя. Черты моего лица приобрели реалистичное сходство, как на фотографии, а недостатки вроде вздернутого носа или нелюбимой родинки под бровью казались изюминками, доказывая, это действительно мой портрет. Приоткрыв рот, я наблюдала за процессом. Да, Константин Коэн — красивый мужчина. Но занимаясь любимым делом, он был поистине прекрасен. Обнажил душу. Уязвим. Талантлив. Светлые пряди падали ему на лицо, он сдувал их и зачесывал назад, а его пальцы иногда дрожали. Мелкие огрехи Костя не стирал и не зачеркивал, а дорисовывал, придумывая оригинальные решения. «О, черт!» Он закрыл блокнот, не позволив мне полностью разглядеть рисунок. «Мы опаздываем!» Вскочив, в порыве эмоций он схватил меня за запястье и повел к направлению выхода. «Даня убьет меня!» — пробормотал Костя. Я едва поспевала. Волнение отдавалось в теле дрожью. Или это предвкушение? Или его рука в моей? Что-то определенно будоражило. Я шла за ним в неизвестность. Безрассудно, искренне доверяла. Мы дошли до клуба «Грозовой туман». У входа в двухэтажное здание собралась толпа. Костя остановился, чтобы позвонить кому-то, а я едва переборола импульс развернуться и уйти. Озадаченная, рассчитывала на красивый вид с пристани или на поход в художественную галерею, но клуб? Злая шутка? Откуда Константин Коэн узнал, что для меня значил «Грозовой туман» давно, в прошлой жизни? Я проводила время на танцполе, позволяла незнакомцам покупать мне выпить. Очередная тусовщица с ветром в голове. Пойдем? Костя закончил разговор по мобильному и подал мне руку. «Я ненавижу клубы», — вырвалось обвинительным тоном. «Я тоже», — ответил и улыбнулся. «Тут будет рок-концерт». Константин говорил беспечно, думал, наверное, во мне играет снобизм. Костя не знал, что я вкладывала в слова «ненавижу клубы». Как меня трясло от шума битов, от духоты, от толпы. Все напоминало о роковом дне, когда я из-за подросткового нетерпения потеряла слишком многое. Ты не виновата. Нет, виновата. Яна? Костя обеспокоенно заглянул мне в глаза. «Прости, мы можем пойти в другое место?» Я стиснула кулаки. «Виновата или нет, не имеет значения. Иногда бежать — это лучший выход. Правильно бежать от людей, которые причиняют боль. Но если боль внутри, то бежать бесполезно. Побег ведет к тому, что груз и дальше тянет к земле. Свобода, она внутри», — сказал Костя. «Значит, мне нужно найти свободу. Мою, личную. Содрать пластырь и увидеть рану. Позволить ране затянуться. Вот что Константин имел в виду?» «Хорошо». Я махнула в сторону грозового тумана. «Повеселимся». «Рок-концерт? Серьезно? Коэн точно сумасшедший. На выступлении будем мы и совсем юные парни и девушки. Костя легко мог сойти за одного из студентов, но я...» Смеется. Точно смеется. На миг я забыла, что сменила стиль. В своих мыслях слишком сроднилась со строгим образом. Гул голосов вызвал головную боль. Впервые за долгое время я выбралась из дома не на работу или одиночную прогулку, и растерянность сводила с ума. Пришлось часто дышать, чтобы окончательно не впасть в панику. К счастью, в толпе мы не застряли, а сразу направились к дверям. Костя перекинулся парой слов с охранником, а я в то время зябко потирала плечи. Страх сковал тело, мне стало холодно, словно я оказалась в морозильнике. Закончив разговор, Костя улыбнулся и позвал подойти к нему. «Следовать за безумием. Прыгай в нору, Алиса. Шляпник тебя ждет». Отсылка на сказку «Алиса в стране чудес». «Нас встретят», — объяснил Костя. «Даня должен нам пиво», — проворчал охранник, но пропустил нас. «Возьмете у Дани билеты». Константин отсалютовал двумя пальцами суровому парню, и мы оказались внутри клуба. Осталось пройти металлоискатель, и назад пути не будет. Другой охранник поводил по нам прибором. Костя прошел быстро, а около моего кармана прибор взбесился и запищал. «Покажите, что в карманах», — сказал охранник. Я вмиг вспотела. Нож. В кармане мой нож. «Нет». С губ сорвался полушепот. Пальцами я потрогала оружие. От рукояти исходило невидимое тепло. Расстаться с ножом я не могла. Там столько людей, незнакомых, опасных. Я активно закачала головой. То, что могу кого-то ранить, охваченное ужасом, я не понимала. «Нет», — повторила. «Там ключи, наверное», — начал Костя, но охранник его перебил. «Константин, мы знаем, что ты друг Дани». Мужчина повел широкими плечами. «Но таковы правила, извини». Я посмотрела на Костю, умоляла его взглядом. «Не смогу без ножа, не смогу». Коэн развел руками, и мое отчаяние переросло в злость. «Ты знал?» — ткнула его в грудь. «Ты знал!» «Не захотела в парке отдавать нож по-хорошему. Отберем по-плохому?» «Забыл, честно». Его сожаление подтвердило искренность. «Все будет хорошо». Костя положил руки на мои плечи и наклонился, окутывая ароматом бергамота, лимона и безопасности. «Обещаю, Яна, не отойду от тебя ни на шаг, не дам в обиду, не оставлю. Я обещаю». Его пальцы погладили мою кожу сквозь ткань куртки. «Поверь мне». Я сглотнула ком. Не думала, не анализировала, а позволила впервые за долгие месяцы заглушить рассудок, чтобы довериться чувствам. Он мужчина. Он едва знакомый мужчина. Но доверие к нему напоминает безграничное озеро, в котором я хочу плавать. Я медленно достала из кармана нож и оставила на подносе. «Благодарим за понимание. Забрать предмет вы сможете после концерта». Я не слушала охранника. Перевела взгляд на Костю. Он гордо улыбался. и это отвлекало от пустоты, которую я ощутила, оставив своего защитника на подносе. Без ножа любой способен меня обидеть. Костя ободряюще коснулся моей щеки. Секунду колебался и убрал руку, чтобы крепко сжать мою ладонь. «Не отойду от тебя ни на шаг. Не дам в обиду. Не оставлю. Мой защитник — не холодное и острое лезвие. Мой защитник — теплый, сильный, пахнет бергамотом, лимоном и безопасностью».